До какого-то класса я рос, как все мои сверстники, дрался, дружил, боялся учителей. Иногда спрашивал себя, зачем вся эта жизнь и как долго будет она продолжаться. Однажды у нас появился новый учитель. А надо вам сказать, что у меня были кое-какие способности к точным наукам, выделявшие меня из середнячков. Он запнулся, подозрительно посмотрел на меня и совсем по-мальчишески предупредил. «Не подумайте, что я хвастаю». «И в мыслях не было», — поспешил успокоить его я. «Но, видимо, это мне не вполне удалось». «Ну так вот, новый учитель промыл мне мозги». Он спросил, «Предпочитаешь истлеть, как эти посредственности? Предпочитаешь оставить после себя лишь 2-3 балбесов, которые будут продолжать ту же бессмыслицу? Или хочешь узнать нечто неизвестное пока никому другому? Хочешь узнать высшую истину, доступную разве что Богу, и смысл всего сущего откроется тебе?» Ноздри его крупного нервного носа раздувались, на щеках вспыхнул склеротический румянец, лицо как бы удлинилось и стало значительнее. «Вы уже догадались, что я ответил ему?» «Да, да». «И никогда, слышите, никогда я не жалел об этом своем решении, даже погибая в джунглях Амазонки, даже блуждая в джунглях жесточайших противоречий, когда оказалось, что все мои искания и жертвы были напрасны. И тогда, понимаете, и тогда у меня возникло подозрение. Там, в джунглях Амазонки, вы встретились с Кэпом. Он спас вас. Кэп? Этот наемник, жалкий садист, бедный завистник? Да за кого вы меня принимаете, хотел бы я знать. А я, старый дурень, разоткровенничался перед вами, как еще не откровенничал ни с кем другим. Сам не знаю, что со мной стряслось. Вот осел. Да вы и не слушали. Вы думали о чем-то другом. О чем же? О вас, поспешил успокоить его я. О вас и о науке. Впрочем, я думал еще и о парадоксах, которыми наполнена человеческая жизнь. Мальчик из бедной семьи. Первый ученик в школе. Потом в университете. Добрый малый, наивно беззащитный, презирающий наемников и садистов, беззаветно любящий науку. И вот не ненависть и не зависть, а именно эта любовь к науке, беззаветная, не знающая границ, достаточно было поставить ее превыше всего, сделать из науки некоего идола, выпестовать ложную истину и возвести ее в принцип. Действительно, такая малость, и он уподобился вирусу, в РНК которого переставили несколько атомов. Как он тогда сказал? 2-3 крохотных кирпичика, и он из мирного, полуголодного обывателя превратился в преуспевающего убийцу, способного за считанные дни уничтожить миллионы людей. Но так ли уж крохотны эти кирпичики, если на них строится весь фундамент? Вот о чем мне надо поразмыслить. Тогда я не мог знать, что вскоре придется лично убедиться, на что способны 2-3 кирпичика. Аймпуны, ваши принципы разрешают ставить опыты над ними? «Не стану отрицать очевидного», — сказал профессор. «Да, мы проводим опыты с человеческим материалом. Но разве есть иной путь? Миллионы людей погибают от болезней, а чтобы научиться излечивать, необходимы опыты и материал для них. В некоторых случаях только человеческий. Ничего не поделаешь, дорогуша, как говорили римляне, третьего не дано. Опыты на животных здесь не годятся». Так не гуманно ли загубить нескольких, чтобы спасти тысячи? Или сотни, чтобы спасти миллионы? А хотя бы и так, — подтвердил он запальчиво. К тому же это дикари. Их жизнь ничего не стоит. Для общества она почти бесполезна. Кто может определить? Вы? взял бы на себя такую смелость».